Глава 21. Тень убийца. В отличие от большинства военных искусников, Мадзацы Сами не стыдилась давать волю гневу. «Тебе повезло, однорукая корга! В следующий раз я обглодаю тебе лицо! А когда поймаю этого священного мальчишку, из его черепа я сделаю ночной горшок, а из кожи – плащ!» Она продолжала непристойно жестикулировать, пока ее неуловимая жертва изящно и легко уносилась прочь, не обращая внимания на бурные вспышки злости противницы. Цисами смотрела вслед Тайши, пока та не исчезла за кучкой зданий на другой стороне пропасти. Оттуда донесся слабый звон бьющегося стекла. Цисами восхитилась умением Тайши. Та не просто преодолела мощные порывы ветра, но и приземлилась, угодив в нужную точку. Какая невероятная власть над собой! Цисами раздирали противоположные чувства. Досада от неудавшегося нападения и восторг при мысли о том, что эта старуха действительно оказалась мишенью, достойной применения ее собственных внушительных способностей. Оттого будет еще приятнее, когда она, наконец, поймает мастера Линь и выпустит ей кишки. Цисами пересчитала ножи. Недоставало трех. И острым ногтем мизинца она царапала у себя на левом предплечье, надавливая до крови. Все живы. Краснота пропала, едва появившись. Один за другим приходили ответы, отзываясь зудом на той же руке и почти сразу исчезая. Цисами даже не смотрела на послание. Достаточно было ощущения букв. «Живы, возвращаемся». Каракули Бурандина она всегда расшифровывала с трудом. Он был грязным крестьянским мальчишкой, когда вступил в союз. Хотя от теней убийц в обязательном порядке требовали владеть письмом, никакие наставления не могли вдолбить в него правила грамматики и каллиграфии. Его гораздо более разумная напарница представляла собой проблему иного рода. Катеуни обязательно нужно было сочинить трехстраничное послание всякий раз, когда она восхищалась красивым цветком на обочине, не говоря уже о тех случаях, когда она описывала или объясняла нечто важное. Цисами терпеть не могла получать в виде надписи на руке целые поэмы. Катеуни была избалованной дочкой придворного. Ее отец служил хранителем памяти при дворе князя Янсо, когда завистливый соперник заказал его убийство. Чтобы спастись, отец Катеуни договорился о кровной компенсации и предложил в уплату наименее любимого из своих 9 отпрысков. Напарник Катеуни убил и ее отца, и его соперника, как только она научилась входить в сумерки. Так это называлось. Катеуни никогда не упускала случая напомнить товарищам, что она слишком образованная для беготни за живыми мишенями. Это была правда. Ни одной тени убийцы не понадобилось бы знание 500 священных изречений Гарама или эротических стихотворений госпожи Лихуа, которые воспламеняли страсть императора, прежде чем дотла спалить его дворец. Или наоборот, Цисами забыла. Последний ответ пришел через несколько минут. «Я жив». Теперь все. А то Цисами уже начала беспокоиться насчет Хаарена. Она велела «Ко мне». И начала напевать, стараясь попасть в тон пронзительному свисту ветра. Она подошла к краю пропасти и наклонилась, искушая судьбу. Летящий вверх поток воздуха обдувал ее тело. Цисами закрыла глаза и расставила руки, представляя себя ястребом, скользящим в небе. Вот он камнем падает вниз и смыкает когти. Девушка подумала, что могла бы стать хорошим шепотом ветра, будь у нее такая возможность. О семейном стиле Линь Тайши ходили интересные слухи. Например, что ученик должен был убить своего наставника, чтобы достигнуть вершины мастерства. Цисами не смущало убийство учителя. В Союзе она пыталась проделать это несколько раз. Ни одна уважающая себя тень-убийца не обходилась хотя бы без одной попытки. Цисами по-прежнему представляла, что парит в небе, ища добычу, когда появились остальные. Бурандин и Катеуни пришли первыми, держась за руки. Губы у Катеуни были разбиты и окровавлены. Один глаз вспух и закрылся. Обычно безупречная прическа, прямой пробор посередине и два коротких хвостика превратилась в бесформенную массу. Бурандин выглядел еще хуже. Грушевидная голова и волосы, заплетенные в косы, всегда заставляли жердеобразное тело мужа Катеуни казаться особенно тощим. Тем заметнее были две великолепные шишки на выступе, который он именовал лбом. Кроме того, он с трудом наступал на левую ногу. Парочка улыбнулась Цисами и помахала. Та помахала в ответ. Каждый раз, когда она видела их вместе, то удивлялась, что нашла Катеуни в безобразном и глупом Бурандине. Вскоре появился Хаарен, по-прежнему в одежде караванщика, теперь забрызганной кровью. Он был младшим. Год назад Цисами переманила его из другого отряда, потому что нуждалась в человеке, умеющем маскироваться. А еще она решила, что он симпатичный. Теперь, впрочем, лицо Хаарена представляло собой кровавое месиво. Он осторожно потрогал щеки. «Мне больно, но в то же время я ничего не чувствую». «Нужно было поубедительнее уговаривать мишень присоединиться к каравану». «Я и пытался, но эти грязные дикари забросали меня песком. Ничего не оставалось, кроме как ей отказать. Не мог же я выйти из роли». Цисами смерила его взглядом и вздохнула. «Безмозглая актеришка». «Кто-нибудь ее ранил?» Все трое покачали головой. «Никому не удалось хотя бы пустить кровь этой бабе!» Цисами скрипнула зубами. «Похоже, придется прибегнуть к старомодному способу!» Катеуни произнесла. «Я не хочу заранее сомневаться в нашем успехе, но... она с нами легко расправилась. Может, позовем еще кого-нибудь?» «Ни за что!» — ядовито ответила Цисами. «Я не намерена ни с кем делиться. Она просто застала нас врасплох. Вот и все». «Это мы застали ее врасплох», — напомнил Бурандин. Цисами решительно скрестила руки на груди. «Никаких помощников. Мы искали ее целый год. И именно мы прославимся, когда выпустим кишки этой корге и получим награду». «Разделенная награда лучше, чем никакой награды», — заметила Катеуни. «Или смерть», — подхватил Бурандин. «И слышать не желаю. Это наше дело, и только наше», — огрызнулась Цисами, сверкая глазами. «Мы уже и без того заплатили Союзу достаточно. Больше никаких отчислений, не говоря уже о штрафе за вызов другого отряда». «Пожалуй», — согласился Хаарен, качая головой. «Это повредит нашей репутации». Цисами вновь вонзила ноготь в предплечье. «Что скажешь, Цанг? Нам вернуться и поубивать пастухов смерти?» «Нет, сведения, кажется, верные. Это лавка картографа. Я сижу у входа. Тут недавно что-то произошло». «Какое счастье!» Погребальная гора находилась далеко. Цисами страшно не хотелось возвращаться, чтобы отомстить за неверные сведения. Однако угрозы были единственным обещанием, которое она исполняла всегда. Если люди поймут, что угрозы Мадзы Цисами – пустые слова, ей будут лгать на каждом шагу. Тогда наступит хаос. «Что случилось?» – нацарапала она. «Дверь сорвана с петель, а в мастерской какой-то хиляк в очках работает посреди ночи». Цанг был у отряда на побегушках. Обычно ему поручали разведку, несение дозора, слежку и другие скучные дела, которыми не стали бы утруждаться остальные. Еще он распоряжался деньгами, снимал жилье, готовил еду и в целом, вероятно, был самым важным человеком в отряде. Кому-то ведь нужно отстирывать кровь с одежды. Она написала: «Следи за ним», и повернулась к остальным. «Если никто не умирает, идемте». Бурандин посмотрел через пропасть. «А как же мишень? Мы ее просто отпустим?» «Нет, конечно», — ответила Цисами. «Но сейчас она вырвалась. Нам не удастся схватить старуху на открытом месте, разве что отрастим крылья. Она просто улетит. Тем более, что это ущелье даст ей укрытие, как только понадобится. Мы улучшим удобную минуту, когда сбежать она не сможет». «Например, загоним ее в угол в доме?» — предложил Хаарен. «Или в пещере», — подхватил Бурандин. «Может, раздобудем большую сеть?» «Мы и так в пещере», — напомнила Катеуни. «И что толку? Наша блистательная предводительница хочет сказать, что нам нужно застать мишень в таком положении, когда у нее не будет иного выбора, кроме как драться». «Именно», — Цисами шлепнула Катеуни по заднице, когда та проходила мимо, и одарила ее одобрительным взглядом, в котором содержалось обещание. Остальным она принялась раздавать распоряжения. «Харен, караулю фактории. Следи, чтобы Тайши не удалось выбраться из Санбы с караваном». Она коснулась пальцами его щеки. «Только смени облик. Ты похож на шлюху, которой не повезло с клиентом». Харен кивнул, и его лицо тут же расслабилось, одрябло, словно постарело на 20 лет и обзавелось парой лишних подбородков. В каштановых волосах появилась седина, а вокруг глаз – морщины. Впрочем, Хаарен оставался хорош собой в любом обличье, потому что был да нельзя тщеславен. Глупый павлин. Цисами повернулась к Атеуни и Бурандину. «Бурандин, оповести преступный мир. Только сведения, ничего лишнего. Много не плати. Слишком большие деньги привлекут ненужное внимание. Катеуни, обработай публику почище. Вельможи, дипломаты, городской магистрат. Опять-таки, ничего серьезного, только присмотр. Мишень наша и только наша». «А ты что же?» — спросила Катеуни. «А я нанесу визит этому полуночному трудяге». Отряд разделился. Цанг написал, как его найти, и Цисами, ступив в тень под фонарем, вышла 3 ярусами выше. Она повторила это еще 2 раза, пока не добралась до одного из общественных подъемников. Потом ей пришлось немного прогуляться по тоннелям Санбы, пока она не отыскала последнего члена своего отряда. Цанг сидел в темном углу мусорной кучи, вытянув ноги и рисовал на земле длинной палочкой. Он поднял голову, когда Цисами вышла из темноты. «Тень убийцу так легко не напугаешь». «Ты знаешь, что по здешним туннелям бродят дикие кошки? Они хотели меня сожрать». Цисами усмехнулась. «Если ты еще жив, значит, они не такие уж дикие». Цанг даже с 3-леткой, ворующей конфеты, не смог бы справиться, не говоря уж о диких животных. Цисами указала на лавку с выбитой дверью. «Он там?» «С места не двигался с тех пор, как я заглянул. Сидит и рисует». Харен сказал, что старуха искала караванщика, умеющего читать движущиеся карты. «Он один?» Цанг покачал головой. «Какая-то девчонка принесла еду и вынесла ночной горшок». «И?» «Что?» «Она сейчас в доме?» Цанг нахмурился. «Не знаю. Мне пришлось отойти за угол, когда бродячие кошки попытались стянуть мою сумку. Трудно оставаться незамеченным пока отбиваешься от стаи злобных тварей. «Всего одно задание, тупица! Да и с тем ты еле справился!» — сказала Цесами и дала ему подзатыльник, а затем снова повернулась к лавке картографа. «Ладно, потом разберемся. Надо получить кое-какие ответы». «Мне пойти с тобой?» «Нет, жди здесь и отгоняй кошечек». Цесами подошла к лавке и решила поправить дело. Сильный пинок сорвал тяжелую деревянную дверь с уцелевшей петли, и она с грохотом рухнула внутрь. Полуночный трудяга вздрогнул, словно испуганный кролик, оставив на бумаге кляксу и случайно столкнув со стола чернильницу. Он выругался и, как типичный книжный червь, нагнулся, чтобы навести порядок. Он не сразу понял, что у него гостья. Цесами прислонилась к косяку. «Я стучала, но у вас дверь сломана». «Что такое?» — запинаясь, выговорил мужчина и побледнел. «Лавка закрыта. Пожалуйста, приходите завтра». «Ну, раз я уже здесь», — пропела Цесами, ступая на сорванную дверь и небрежно обводя лавку взглядом. Окон нет. Вход в заднюю комнату загораживает шкаф. Никаких других дверей, судя по застоявшемуся воздуху. С другой стороны, они находились глубоко в недрах горы, где особых сквозняков и не было. Медленно повернувшись, Цесами пригвоздила испуганного кролика к месту ослепительно яркой улыбкой. «Вы знаменитый Вучун?» Он неуверенно ответил. «Да». «Большая честь с вами познакомиться. Говорят, вы величайший картограф во всем княжестве». Щеки Чуна вспыхнули. Похвала и страх, похоже, действовали на него одинаково. «Я...» Цесами продолжала. «Мне нужна карта. Карта, которую можете нарисовать только вы». Выражение страха сошло с его лица. Картограф немного расслабился и поклонился. «Ваши добрые слова льстят мне, госпожа, но скромность не позволяет принять столь высокую похвалу». Цесами прошла мимо него к столу. 6 черно-белых карт на прозрачном пергаменте, на вид совсем одинаковых, были выложены аккуратным рядком. Она взяла 2 листа, наложила их друг на друга и поднесла к свечке. Горы и реки как будто сходили с пергамента. Цесами засияла. «Как красиво!» Чун отобрал у нее карту с решимостью, которой она не подозревала в этом робком человеке. «Работа еще не закончена. Эту карту я делаю для одного бедного заказчика, так что она не лучший образец моего мастерства. Приходите завтра, и тогда, уверяю вас, я создам картографический шедевр». «Но мне нравится именно это», — промурлыкала Цесами. Картограф смутился. «Вам нужна определенная карта? Или вы просто хотите нечто для украшения?» Он поклонился. «Если так, у меня есть превосходные образцы, способные украсить любой знатный дом». «Мне нужна карта, которую ты рисуешь для Линь Тайши». На лице Чуна вновь отразился страх. Он задрожал. «Для кого?» С губ Цесами сорвался удовлетворенный вздох. Было так приятно играть с чувствами жертвы. Это разжигало аппетит. Сначала испугать человека, потом усыпить его бдительность и, наконец, разбить вдребезги уверенность. Забавляться с хрупкой душой добычи – восхитительное ощущение. Пальцы Цесами коснулись одного из ножей. «Вот как мы все устроим. Я задам тебе несколько вопросов, если я...» Чун упал на колени. «Пожалуйста, пощадите меня. Я рисую эту карту для той женщины, которая сломала дверь. Кажется, она шепот ветра. В Вполне возможно, что ее зовут Линь Тайши. Я ничего не знаю. И, честно говоря, она мне глубоко не симпатична. Цисами фыркнула. Я тебя пока и пальцем не тронула. Как я уже сказала, у меня есть вопросы. Если не ответишь, будет плохо. Если мне не понравятся твои ответы, будет еще хуже. Она направляется в храм Тяньди, что в 2 днях пути от Манки, — выпалил картограф. Она хочет купить себе место в караване и найти в фактории человека, который умеет читать движущиеся карты. Это... Цисами ударила его по лицу. «Перестань отвечать! Я еще не задала вопрос!» Даже легкий ветерок мог повалить этого труса наземь. Он хныча скорчился на полу. «Но я же сказал вам то, что вы хотели знать!» Цисами скрипнула зубами. «Прекрати меня перебивать! Ты разве не знаешь, что это невежливо?» Чун смутился и тут же сменил тактику. «Возьмите карту, она ваша, бесплатно!» Цисами развеселилась. «Надо же! Ему пришло в голову, что она собиралась платить!» В то же время она немного обиделась. Эта мягкотелая рыба лишила ее удовольствия допроса. Цисами достала нож и воткнула картографу в бедро. Когда на лице у него отразилась боль, свободной рукой она ухватила Чуна за подбородок и прижала к полу. «Если с твоих губ сорвется еще хоть одно слово, не предваренное моим вопросом, я вскрою тебе селезенку. А поскольку я не врач и понятия не имею, где она находится, мне придется проводить изыскание с помощью ножа. Ты понял?» Он энергично закивал. Цисами разжала руку и поднесла нож поближе. Вопли картографа сменились жалобным хныканьем. «Больно!» – простонал он. «В том-то и смысл!» – негромко сказала Цисами. «Ну ты и плакса!» Нож погрузился в его тело, самое большее на длину костяшки пальца. В любом случае, развлечься Цисами не удалось. Хорошая пытка требует небольшого сопротивления, легкой борьбы. Иначе приятного досуга не выйдет. «Вероятно, ты умрешь сегодня. Но в зависимости от того, насколько ты окажешься мне полезен, ты умрешь или быстро, или медленно и мучительно». Чун больше не обращал на нее внимания, и это было оскорбительно. Цисами собиралась пырнуть его в другое бедро, но тут поняла, что они не одни. Она обернулась и увидела ввалившуюся в дом компанию мужчин в разнородных доспехах и с пестрым вооружением. В большинстве своем они выглядели как обыкновенные громилы. Цисами ничуть не встревожилась. В тускло освещенной лавке к ее услугам было множество теней. С одной стороны, 10 противников – это многовато. С другой стороны, не худший расклад. Если удастся погасить 2 настенные плошки и лампу на потолке, лавку окутает полный мрак. Цисами подняла Чуна на ноги и обхватила его одной рукой за плечи, а другой помахала незваным гостям. «Привет, парни! Что, мой приятель слишком шумел? А я ведь велела ему помалкивать. Мы просто хотели кое-что обсудить». Примерно половина компании помахала в ответ. Хороший знак. Чун от облегчения распустил нюни. «Хвала небесному семейству, вы здесь!» Цисами громко перебила его. «Я была бы очень признательна, если бы мой дозорный, знаете ли, любезно предупредил меня о появлении группы вооруженных людей». «Этот мозгляк?» Один из громил приподнял Цанга за шиворот и бросил на пол к ногам Цисами. «Можешь нас поблагодарить. Стая крыс загнала его в угол и чуть не сожрала живьем». «Это были крысы?» — визгливо спросил Цанг. «Вот и не мешали бы ему ужинать», — сказала Цисами и гневно взглянула на своего дозорного. С тобой я потом поговорю». Мужчина небольшого роста протолкался в первый ряд. «Ты, кажется, пытаешься ограбить господина Вучуна. Его заведение под защитой шелковых рук. Я Ханно, хозяин этого яруса. Считай, что ты лезешь в карман ко мне». «Не беспокойся, дружище», — спокойно ответила Цисами. Она подала условный знак, постучала указательными средним пальцами по большому и изогнула запястье. Ханно оживился. «А, тени убийцы! Мой племянник тоже из ваших. Звать Маки. Не встречала?» Как будто все тени убийцы должны друг друга знать. Цисами захотелось спросить у Ханно, знаком ли он с ее вымышленным громилой кузеном по прозвищу Хлюб. Впрочем, Ханно не ошибся. Она действительно знала его племянника. «Встречала». «И как он поживает?» «Он мертв». Ханно не дрогнул. «И по делам ему. Вечно нос задирал перед родней, потому что входил в этот ваш союз». Цисами сдержалась и не ответила, что вообще-то у Маки были все причины задирать нос. Ханно подошел к Чуну и окинул его взглядом. Испачканные кровью штаны картографа, бледное лицо, дрожащие руки. Выглядел бедняга скверно, хотя на самом деле все было далеко не так плохо. «Кто станет нанимать тень-убийцу ради этой гнилой дыни? Что, клиент купил у него карту и заблудился? Кстати, тень, шелковые руки не получали извещения о том, что здесь действует ваш отряд». Союз считал извещение чистой любезностью со своей стороны. Однако обитатели преступного мира, видимо, думали иначе. «Ну, так я тебя извещаю, дружище», — сказала Цисами. «А теперь, когда мы все уладили, я не хочу больше вас задерживать». «Этот человек — твоя мишень?» Цисами заставила себя сохранять улыбку. Она знала, к чему все клонится. Ей очень хотелось сказать «да», но лгать она не любила. Если убийца не может быть откровенен с бандитом, куда катится мир? «Нет, но он мне нужен». Ханно прищелкнул языком. «Нехорошо. Ты знаешь правила. Подземье выдает человека союзу только в том случае, если он намеченная мишень. Если мастер Ву не ваша жертва, шелковые руки обязаны его защищать. Так что отойди». «Слава Тянди!» Чун вывернулся из схватки Цисами и захромал к шелковым рукам. Он, видимо, обрел прежнюю уверенность, потому что сварливо сказал хозяину яруса. «Где вы раньше были? Не знаю, за что и плачу вам. Сначала какая-то однорукая карга ко мне пристает. Теперь тень убийца». «Какой великолепный олух!» Цисами схватила болтливого дурня за ворот и швырнула на земь. «Послушай, Ханно, старина, как насчет справедливой компенсации?» «Деловой человек всегда готов выслушать новое предложение», — ответил хозяин яруса. «Позволь мне провести 2 дня с нашим общим другом. Я его тебе верну, честное слово. Сообщи своему старшему, что твои ребята ошиблись. И пообещай в следующий раз быть внимательнее», — сказала Цисами и бросила к ногам Ханно 2 связки серебряных лянов. «За ущерб!» Ханно даже не взглянул на валявшиеся на полу деньги. «За молчание нужно заплатить не только мне, но и моим парням». Она достала еще 2 связки. Ханно посмотрел на серебро. «Очень хорошо!» «Эй!» — воскликнул перепугавшийся Чун. «Я же застраховал свою жизнь! Я вам плачу! Так нельзя!» Ханно пожал плечами. «Ничего личного, картограф. Я деловой человек». «Мы деловые люди», — согласилась Цисами. Голос Чуна взмыл на несколько октав. «Ну, я не стану молчать. Я расскажу всем городским мастерам, что вы нарушаете договор. Ваш старший узнает, что вы его обманываете. Тогда посмотрим, кто кому заплатит». В комнате воцарилось неловкое молчание. Хано вздохнул. Цесами тоже. «Зря ты это сказал», — произнес хозяин яруса. «Зря ты это сказал», — эхом отозвалась Цесами. Хано повернулся к ней. «Еще 3 связки монет за расторгнутый договор. Кто его знает, когда у лавки появится новый владелец?» Цесами поморщилась. Она не любила непредвиденные расходы. «Еще немного, и дешевле будет перебить всю эту разношерстную шайку». Она вытрясла оставшиеся деньги на земь. «Здесь меньше 3, но для знака дружеского внимания достаточно». «О, вполне». Хано обвел взглядом комнату. «Жаль, жаль. Чун всегда платил вовремя. Никогда не жаловался. Такого клиента сразу не найдешь». «Я вымою пол, когда закончу», — предложила Цесами. Картограф затрясся. «Что это значит?» «Премного благодарен, тень». Хозяин яруса вынул из кармана аккуратно сложенный белый платок и бросил ей. «Здесь все документы. Пошли, ребята». И тут до Чуна дошло. «Пожалуйста, не надо! В этом нет нужды. Клянусь, я не скажу ни слова. Жизнью клянусь. Честь семьи. Возьмите, что хотите, и пощадите меня!» Он упал на колени. «Умоляю вас, не надо жестокости!» Цесами озарила мертвеца сочувственной улыбкой. «В том-то и смысл!» «В том-то и смысл!» — согласился Ханно. Он подмигнул Цесами и вышел вместе со своей шайкой, оставив почти покойного Вучуна, проводника счастливого человека по пустыне, наедине с судьбой.